7. Notes. Медицинское аушко для твиттерской Руэд-нации. Эд возвращается из морга, злой и замерзший, валится на стул в кабинете Роя, порывается закинуть ноги в зеленых кроксах на стол, но все-таки решает этого не делать. Возможно, потому что вспоминает, как взбесилась Ризом, когда застала его в такой позе в прошлый раз. Возможно, потому что еще помнит о том, что хоть он и приперся за полчаса до начала приема, но кто-нибудь из пациентов может валиться в кабинет раньше. Возможно, подозревает, что зеленые кроксы помешают ему выглядеть угрожающе. Рой готов поставить свою трехмесячную зарплату на последнее. И? Эд скрещивает руки на груди и запрокидывает лицо к потолку. Синяки у него под глазами с каждым дежурством все темнее. Между бровей жесткая складка. На подбородке проступает полупрозрачная золотистая щетина. И я все сделал правильно. Аневризма была никак не связана с шунтом, который мы поставили. Линк подтвердил. Я еще несколько раз переспросил, но он точно сказал, что шунт работал исправно. Судя по всему, это последствия того давнего инфаркта. В таком случае тебе не в чем себя винить. Иногда люди умирают, как бы сильно мы ни старались. Я и без тебя знаю. Но все же мне жаль, он был веселым дедом. Рой пролистывает историю болезней, не вчитываясь. Ему хочется до последнего держать голову стерильно чистой. Оттянуть момент, когда чужие страхи, галлюцинации, мании преследования, абулии и апатии польются на него рекой. Он любит свою работу, но боится погружаться в нее с головой. Как Эд. Однажды можно обнаружить себя разбитым, сломанным, выжатым до последней капли эмпатии. И способным помочь не только другим, но даже себе. Им столько раз в университете рассказывали про эмоциональное выгорание. И каждый раз они смеялись. Теперь, конечно же, Рой знает, это совсем не смешно. Иногда ему становится страшно за Эда. Страшно увидеть в нем признаки маскированной депрессии или невроза. Страшно, что однажды вместо саркастического талантливого засранца его глаза поймают затравленный взгляд пациента. В хирургическом Эда прозвали «стальной». Вообще-то за то, что как-то зимой он поскользнулся на обледенелых ступенях больничного крыльца и сломал ногу, так что ее пришлось стращивать с помощью спицы. Рой тогда все свое свободное время тратил на то, чтобы отвлекать Эда от боли и скуки, но в итоге только до смерти задолбал его рассказами про шизофреников и расстройствами мышления. «Мустанг, я ненавижу две вещи – лощеных красавчиков и психиатрию. Ты – синергия этих двух явлений, так что помолчи хоть секунду, пожалуйста», – сказал с каменным лицом Эд, когда Рой пошел на второй круг истории про все случаи гиперфренетического синдрома, который ему приходилось наблюдать на практике. И все же, он был благодарен за компанию. Естественно, в своей неповторимой капризной манере. В этом Рой не сомневается. Как не сомневается и в том, что прозвище «Стальной» приклеилось к Эду не только из-за ноги. Он выносливый, несгибаемый и невыносимо, просто невозможно упертый. Он в прямом смысле этих слов собирает разбитые сердца по частям, запускает в них жизнь, чутко отлаживает механизмы, которые износились. В больнице нет никого, кого Рой уважал бы больше, чем Эдварда Элрика. И это при том, что Эдвард Элрик является той еще хамской задницей, ненавидящей лощеных красавчиков и психиатрии. В больнице нет никого, кого Рой уважал бы больше, и никого, за кого Рой больше боялся бы, чьи неудачи воспринимал так же болезненно, как свои. Любовь – опасное безжалостное чувство. «Ладно, не буду тебя грузить перед приемом», – говорит Эд, вставая. «Давай хоть прикол расскажу, раз уж нагнал негатива. Помнишь, Риза нашла где-то списанный аппарат Элизарова? Мы еще не знали, что с ним делать». Рой пожимает плечами. Ему не настолько интересно, что там происходит в чужом отделении, чтобы знать, какое дерьмо они находят у себя в кладовках. Эд ухмыляется. «Сейчас Хьюз прикручивает его к двери нашей ординаторской вместо ручки. Будем самыми модными не только в отделении, но и во всей больнице». «О боже, ты серьезно?» Эд лучится самодовольством. Согревшийся и больше не злой, он выглядит помолодевшим лет на 5 и, наконец-то, хоть чуточку здоровым. Рой смотрит на часы. До приема еще есть 15 минут. Успеет или нет? Рой выбрасывает кофейный стаканчик в урну, застегивает халат и выглядывает за дверь. Пока ни одного пациента на горизонте. Схватив Эда за руку, он вытаскивает ее в коридор и закрывает кабинет на ключ. «Так, Стальной, я обязан увидеть это лично и прямо сейчас, поэтому заправляй штаны в кроксы и побежали, у меня есть 15 минут». Эд неодобрительно щурится. «И ты это глупое прозвище подхватил? Детский сад!» И все же оно ему определенно нравится. Хотя, естественно, Эд никогда не признается вслух. В этом Рой не сомневается. Конец.